кормилица. Ты не меня бронишь, а неудачу. Обида ум озлобленный мутит. У меня нашлись бы оправдания, когда бы их ты слушала. Тебя кто выкормил и вырастил, царица? Кто преданней служил тебе? Недуг я исцелить хотела твой и гибну за то, что не сумела. А сумей! Из мудрых бы слыла теперь я мудрой, ведь ум людей не то же ли, что успех? Изранила, и диким пререканьем мне рану бередишь. Или это все? Вся правда? Все, что Федра заслужила? Постой! Пускай была я не права, но и теперь не все еще погибло. Нет, более ни слова. До сих пор ты только зло нашептывала, только дурное начинала. Уходи к своим делам. Нам помощи не надо. Кормилица уходит. Федра. Вы ж, жены благородные Трезена, не откажите мне в одном. Уста безмолвием окутать перед тайной. Корифей. Я чистую богиню клянусь, что твоего несчастья не выдам. О, будьте же вы счастливы, а я еще имею выход, как сберечь потомству имя доброе, да он и для меня в моем несчастье лучше. О нет, я славной родины моей не посрамлю, и на показ Тесею позорного не вынесу клейма, чтоб сохранить остаток жалкой жизни. Кого ж спасешь неисцелимым злом? Себя спасу. А как? Увидишь после. Стыдись же слов таких, а ты стыдись нас упрекать. Или не Кипридия, не Афродите на алтарь сегодня усладою паду? Мне горек был любовный жребий жены, но страданием венчанная я и другую смерть в своей таю. Есть муж, из муки этой смирения он вынесет урок. Один недуг, одна и кара будет.